Глава 22. Таня. Нахрен он мне сдался? Полной решимости и злости иду в спальню. Из гардеробной притаскиваю чемодан. Ну все, с меня хватит. Если Зауру Амалия милее, то пусть и валит к ней. А я к родителям. Не могу и не хочу жить с тем, кто не верит мне. Чемодан небольшой. С ним мы ездили с Зауром к морю прошлым летом. Да, хорошо было. И ну никак я не могла даже предположить, что все повернется именно так, именно тогда, когда я уязвима и полностью зависима от мужа. Беру только самое необходимое. Потом заберу остальное, когда Заура не будет дома. «Татьяна, подойди!» Зовет из кухни. «Ага, сейчас. Бегу, роняя тапки». Беру паспорт, обменную карту и другие необходимые документы. Это на самом деле важно. Мне обидно, безумно обидно, что все происходит вот так. Но если я сейчас дам слабину и отступлю, Заур обнаглеет окончательно. «Татьяна!» — раздается более нетерпеливая. Хватаюсь за колье. Оно так и осталось у меня на шее. Нехорошо с таким дорогим украшением по вечернему городу бродить. Оставлю его в сейфе. Все равно это фамильное украшение Керемовых, и продать его я не смогу. В сейфе полно моего золота, и подаренного на свадьбу его родителями, и купленного им самим. Заур никогда не скупился на украшения, покупал все, на что я только смотрела. Не хочу ничего оттуда брать. Да, гордая! Зато потом попрекать не сможет. Взять для дочери? Сам ей подарит. На телефоне набираю в приложении адрес родителей, вызываю такси. Свалюсь им на голову без приглашения. Ничего, примут единственную дочь, никуда не денутся. Вытягиваю ручку чемодана и на колесиках выкатываю его в прихожую. «Что это значит, Татьяна?» Заур во все глаза таращится то на меня, то на чемодан. «Куда собралась?» «Не твое дело!» — буркую, проходя мимо него. «Как это не мое?» — хватает меня за локоть. «Не сильно, синяка не будет, но все же удерживает. Ты моя жена и обязана жить со мной!» «Я тебе ничего не обязана!» — пытаюсь вырваться. «Ты не веришь мне! Ни во что меня не ставишь!» Я не собираюсь жить с мужчиной, который не уважает моего мнения. «Ты вообще с дуба рухнула!» — рычит на меня. «Ты мою дочь носишь, забыла, что ли?» «Нет, я все помню. Дочь не только твоя, но и моя, так что не надо тут. Пусти!» «Никуда я тебя не пущу!» — заявляет решительно. Заглядывает в экран телефона, видит вызванное такси в приложении. Хмурится еще больше. «Заур, не смешно, пусти меня!» — приказываю я. «Я на клоуна, по-твоему, похож?» — идет пятнами мужчина. «Я все для тебя делаю. Ношусь с тобой, все капризы выполняю, праздник какой для тебя устроил. Мало все тебе? Решила из меня комнатного тузика сделать? Не выйдет!» «А, значит, праздник только для меня!» — хмыкаю я. «А для кого еще? Мама тебе наше фамильное украшение подарила, такую честь оказала. Другая бы радовалась и благодарна была, а ты с вещами на выход собралась. У тебя совесть есть?» «Ты не слышишь меня, Заур, и не хочешь услышать!» — решительно говорю я. «Я рассказала тебе чистую правду про угрозы Амалии, но тебе все равно!» «Мне не все равно», — пылают его черные жгучие глаза. «Но ты наговариваешь на нее. В погоне за своей идеей фикс во что бы ты ни стала уволить Синявкину, ты выдумываешь небылицы». «Вот это уже обидно. Блин, ну почему у меня в руке вместо торта не оказался телефон? Я бы камеру включила или на диктофон ее слова записала. А, впрочем, тортик на ее роже тоже сойдет». А что касаемо записи доказательств, Заур настолько увлечен своей ненаглядной, что вряд ли бы принял их к сведению. «В общем, так, мой дорогой», — укрепляю я голос, прокашлившись. Я ухожу к маме, и ты не смеешь меня удерживать. Иначе в полицию позвоню. Никуда не пойдешь, — загораживает мне выход Заур. Ты для чего замуж выходила? Чтобы к маме сбегать? А ты для чего женился? Не остаюсь я в долгу. Чтобы по левым бабам гулять, да беременной жене изменять? Заур пятнами идет. Ты себя слышишь, женщина? Я верен тебе. Я ни разу не то, что не изменил, будучи с тобой в браке. Я даже ни разу не поцеловал чужую, как ты выразилась, бабу. Офигеть аргумент! Фыркаю я. Теперь представь, что я тебе такое говорю. Я не то, что не изменяла, я даже не целовала чужого мужчину. Нравится? Заур решительно выхватывает ручку чемодана из моих рук, ловко отбирает телефон, мгновенно отменяет такси. Толкает к стене, прижимаясь всем телом. Губами ловит мои губы. Уворачиваюсь, но он целует с силой и яростью. По поцелую видно, что чувства ко мне еще есть. Они никуда не ушли. В районе ширинки у него все моментально твердеет. Муж рычит мне в губы, стараясь проникнуть языком дальше. «Я люблю тебя, слышишь?» — яростно смотрит в глаза. «Влюбился с первого взгляда, как увидел в своем отеле. Сразу захотел своей сделать. Такая милая, такая красивая, такая ладненькая. Ведьма зеленоглазая, крышу от тебя рвало!» «А сейчас?» — блею я, перепуганно глядя в его бешеные глаза. «И сейчас рвет! Неужели не видишь, не чувствуешь?» Качаю головой, ошеломленная столь яростным признанием. «Ну и дурочка, если не видишь!» Большим пальцем ладони очерчивает мои губы. «Мои глаза только тебя видят, только тебя замечают! Ты красивая, Таня! Моя жена!» И слово «жена» для меня не пустой звук. Только моя, я никуда тебя не отпущу. Я не верю тебе. Заур отпускает. Качает головой, хмыкает. Что мне сделать, чтобы доказать тебе? Убери эту дуру от нашей семьи. Я уже убрал. Плохо убрал. Она считает нормальным приходить на наше торжество и вываливать меня в помоях, а ты не веришь. Тань, я поговорю с ней. Скорее всего, произошло недоразумение. Вся взрываюсь, но он не дает сказать. Ты беременна, у тебя гормоны шалят, я все понимаю. Характер испортился, настроение скачет, но я терплю, Тань. Я тебя понимаю. Но ты тоже хоть немного сдерживай себя. Посмотри на свое поведение. Был бы у тебя другой муж, все было бы по-другому. Не стал бы другой терпеть. Я же вижу, что ты не в себе. И стараюсь поддерживать, сохранять, потакать твоим капризам, но всему есть предел. Сегодня тебе не понравилась Синявкина, а завтра тебе приспичит прийти ко мне в офис, и в немилость попадет другая девушка. И что? В офисе меня окружает много женщин. Мне всех поувольнять? Тем более, что люблю я только одну, единственную свою жену и мать моих детей. «Ты что, еще с кем-то флиртуешь?» — офигеваю я. «Опять 25. Иди разбирать чемодан, женщина. Мы оба устали за сегодня. И вместо романтичного ужина в честь того, что узнали, что у нас будет дочь, ты устраиваешь базар. Не стыдно?»